людское, не дает то ли покоя, то ли покоя, то ли покоя. А богатство убогое там возле моря. Грудой ты одинокою жаждешь покоя. Ржавый мангал в прошлом году ты была ударем огня. Ржавый металл помнит еще величие былого огня. Только болтаю, а кого настоящая не представляю. Ты пока еще в силах, и дали бы угля запаса. Ты бы всех превратил их в печеное мясо. Ржавый мангал в прошлом году ты был алтарем огня. Ржавый металл помнит еще величие былого огня. Мангал одинокий так устал слышать снова про нокаут несуровый, и опять раз за разом понимать, что ему не воспылать, суждено ему лежать, год за годом умирать, жалеть, страдать, жалеть, страдать, жалеть, страдать, жалеть, страдать, жалеть, страдать, жалеть. Еще величие былого дня.